Эпилог. С того скандала прошло несколько месяцев. Егору дали должность, Катюшка успешно ходила в садик, а я готовилась к поступлению. Выяснить, кто был автором анонимки, так и не удалось. Но Драконов сильно не усердствовал, понимая, что должно быть в приоритете. Семья. Вот и сегодня мы решили собраться компанией на шашлыки. Ограниченный круг. Родители Егора, мы с Катюшей и два его друга. Балагур Анисимов и вечно хмурый Довлатов, который наверняка думает, что если улыбнется, у него лицо треснет. И все же странно. Кто бы это мог быть? Я все никак не отпущу эту ситуацию со СМИ. Вдруг произнесла Виктория Дмитриевна, которая наказала мне называть ее мама. Уже столько времени прошло, а ты все переживаешь, мам. Драконов появился за моей спиной неожиданно. Обнял, и мне сразу же стало так тепло и уютно, что я откинулась затылком на его плечо. «Ну а как тут не переживать, Егорушка? Кто-то оклеветал вас и ходит теперь безнаказанным по свету», — запричитала мама, разливая по чашкам чай. Затем махнула парням, которые занимались мангалом. «Так, молодежь, все за стол. Рома, прекращай терроризировать ребенка. Идемте кушать». Роман Григорьевич, отец Егора, в это время как раз мастерил с Катюшей деревянного коня. Мама преувеличивала, так как ребенку это, наоборот, было в радость. «Слушай, я тут вспомнил». Вдруг произнес немногословный Довлатов, когда мы все сели за стол. «Может, Алла тогда кому лишнее сболтнула? Просто странно, что из города уехала. Вам не кажется?» Егор после слов друга замер и посмотрел на него, прищурившись. «Алла ни о чем таком в курсе не была». Сказал, как отрезал и покосился на меня, будто я сейчас устрою ему сцену ревности. Закатила глаза, хотя... Если честно, ревность внутри все равно зашевелилась. «Так, я не понял». Надвинулся он на Довлатова. «Что за дела с Аллой? И куда она там уехала?» «Ну откуда я знаю, куда она подалась?» Пожал тут плечами. «Просто странный побег. Как будто убегала из-за чего-то или от кого-то. Да и насчет того, что она не была в курсе, тут такое дело». Довлатов замялся, а Егор сильнее насупился. «Говори», — потребовал друга. «В общем, как-то она мне позвонила и передала твое поручение, мол, нужна более подробная инфа по пропискам Алены и Кати. И говорила так, будто она в курсе вашей ситуации. Упоминала временную семью. Я сначала удивился, а потом подумал, что она ж твоя помощница и может знать эту информацию от тебя. Только потом понял, что она меня тупо развела». «И ты только сейчас это говоришь?» — зарычал Егор, подаваясь немного вперед. «Да откуда я знал? Она ж твоя помощница. Считай, прав рука. А я думал, ты ввел ее в курс дела, вот и говорил свободно». По идее, винить Довлатова тут было не в чем. А вот я вдруг подумала, что это и правда могла быть Алла. Вряд ли бы она смирилась с тем, что Егор дал ей отворот-поворот. Наверняка нарыла обо мне информацию, думая, как устранить соперницу. И нашла кое-что гораздо более интересное. Решила так бывшему любовнику отомстить. К такому выводу пришла не только я, но и остальные. «Ладно, чего ворошить прошлое? Давайте кушать!» Улыбнулась и тронула ладошкой сжатый кулак Егора. Весь оставшийся день Довлатов ходил мрачнее тучи. Но он уже пришел таким, так что вряд ли этому поспособствовала тема Аллы. «Чего это с ним?» Спросил Егор у Анисимова, как только опер отошел покурить с Драконовым-старшим. «А ты не слышал?» Брови Анатолия поползли вверх. «Бывшую его помнишь? Которая бросила его и вышла замуж за его друга?» «Да». Говорят, ее муж в криминал впутался. Ему коллекторы голову проломили. А жена их лица видела. Теперь ее на квартире прячут вместе с ребенком. Егор присвистнул, и они с Анисимовым посмотрели на товарища уже другими глазами. После уже Егор мне рассказал, что по молодости, когда Довлатов только начинал строить карьеру и был еще лейтенантом, его предала невеста, которая забеременела от его лучшего друга. Так он лишился двух близких людей. Неудивительно, что больше не женился. Спустя месяц мы с Егором сидели за столом. Я плакала, прикрывая лицо ладонями, а он мрачно взирал на меня, пока ему не надоело наблюдать за моими страданиями. «Ну-ка, Алёна Павловна, прекращай реветь и расскажи мне, что случилось». Всхлипнула, и под напором его ладони открыла явное опухшее лицо. Но в его глазах не было даже отголоска отвращения. Только участие и желание узнать, что же меня расстроило. «Мне в университете?» Слова перемежались всхлипами. «Они мне сказали, что я бездарность». Заревела в полный голос и уткнулась лицом в белую рубашку Егора, явно пачкая его слезами и косметикой. Кто эти смертники, пигалица? Хочешь, я их в обезьянник посажу на 15 суток? Не надо. Я ведь думала, что меня отчислили из-за прогулы. Хотя того же Артемку Романова не трогали. А он ходил на пары еще реже меня. А оказалось, я просто бездарность. И принимать обратно они мне не хотят. Как не хотят, так и перехотят. Зловеще произнес Егор. И я замерла, глядя на него с подозрением. Впрочем, быстро спрятала довольную улыбку. Я, конечно, расстроилась, что мне заявили подобное в приемной комиссии, но не была настолько раздавлена, чтобы сейчас так рыдать. Улыбнулась и прильнула к мужу, а сама мысленно пела. Мне бы сейчас признаться ему в тайне, которую хранила под сердцем. Но, боюсь, тогда поступления мне в ближайшие годы не видать, как своих ушей. Так что сначала универ, потом презент в виде двух полосок. Мне было капельку стыдно, что поступила я не своими силами, а благодаря связям. Но я гнала эти мысли куда подальше. Уже привыкла к тому, что прокурорская должность открывает многие двери. И благодаря им тетя Вера по заслугам получила срок и теперь отбывала его в тюремном заключении без всяческих поблажек. Дядя тоже не избежал наказания, поскольку принимал участие в темных схемах жены. Так что мое имущество и средства ко мне вернулись. Но главное было не в этом, а в том, что восторжествовала справедливость. И нас больше не будут преследовать меркантильные родственники. Как только стали известны результаты вступительных экзаменов, я и вовсе выдохнула с облегчением. Сегодня я встала с утра пораньше и напекла так любимые Катюши и Егором оладушки. «Подозрительно», — заявила мелкая, как только они с отцом уселись за стол. Переглянулись, как заправские шпионы, и глянули на меня с одинаковым выражением на лицах. Мне оставалось лишь удивляться, как Катюша с возрастом стала перенимать привычки и поведение Егора, будто она и правда его биологическая дочь. Впрочем, мне на радость. «Чего это подозрительно? Я не могу порадовать свою любимую семью с утра пораньше?» Искренне возмутилась, а сама села напротив в ожидании удобного момента. Как только Катюша наелась и ускакала смотреть мультики, Егор отложил чашку с кофе и посмотрел на меня уже требовательно. «Что на этот раз случилось, Алена Павловна?» «Почему сразу случилось?» Возмутилась и запылала праведным гневом. «Я тебя как облупленную знаю. Колись давай». Задергала ногами по полу и растянула губы в широкой улыбке. Встала. Достала из шкафа футляр. Но прежде чем дать его Егору, решила кое-что разузнать. «Слушай, вот меня приняли на первый курс. Они же не могут дать заднюю?» «Нет, вообще удивительно, как ты в прошлый раз своими силами поступила». Он глянул на меня с подозрением, но я не стала признаваться, что мне помогла сестра. Пусть это останется моей маленькой тайной. На душе стало немного тоскливо, но я к этому уже привыкла, ведь счастье мое было велико. И за это я мирозданию была благодарна. А уж в университете не стану отлынивать, оправдаю надежды и сестры, и Егора. «Тогда вот». «Это тебе», — положила футляр около него, а сама ретировалась в гостиную. Катюшке под бочок. Сначала на кухне царила тишина. Недолго. «Алена!» — раздался громогласный рык драконча. «Чего это с папой?» — удивилась Катюша. «Он очень сильно кое-чему рад и немного зол на мамочку». Погладила дочурку по волосикам, а сама делала вид, что тоже смотрю с ней мультики. Специально не сказала Егору о беременности до результатов поступления. Знала ведь, какой он дотошный и немного параноик в отношении нас. А теперь ему не отвертеться. А я, так уж и быть, соглашусь ответить на его желание отметить свадьбу, которой у нас не было. Обычно девушки мечтают о подобных церемониях, но в нашем случае именно Егор хотел заявить на меня права во всеуслышание, да и попросту устроить праздник для семьи и коллег. Так что скоро мне предстоит выбор свадебного платья, и, естественно, дизайн я разработаю сама. «Дизайнер я или кто в самом деле?» Захихикала себе под нос, но быстро поджала губы и вперилась в экран телевизора, когда боковым зрением увидела появление Егора в гостиной. Он оперся плечом о косяк и молчал. Я даже забеспокоилась и подняла лицо, но увидела лишь его блаженную улыбку и взгляд на мой еще плоский живот. Встала и подошла к мужу. Он раскрыл руки, а я утонула в его объятиях. «А я?» — заверещала Катюшка, подбегая следом. «Вы меня совсем не любите». «Ошибаешься, Кнопка. Больше всех на свете тебя любим», — произнес Егор и поднял дочку на руки. Так мы и застыли втроем, замирая на несколько секунд. Вот оно, наше спокойное счастье, к которому мы пришли далеко не сразу.